мы натолкнулись на моего отца. С ним еще какой-то парень в соломенном капирюхе. Вот так штука. Как отец попал сюда? Вдвоем с парнем отец вытащил из бурьяна совсем новенький, смазанный маслом пулемет и, согнувшись, потащил его за хобот на дорожку. Парень в крестьянской одежде помогал отцу, приподнимая пулемет за надульник. Мы даже спрятаться не успели от неожиданности. Отец заметил нас и сердито закричал хриплым голосом: «Убирайтесь отсюда, сорванцы!» А в это время из-за кустов послышался знакомый голос Амелюстова: «Мирон, дай-ка Прокопу ленты с патронами!» Отец, позабыв про нас, побежал в бурьян. За патронами от Ивана прибежал Прокоп Диколюк. Я видел его однажды в Нагорянах и хорошо запомнил. За ним следом выскочил дядька Авксентий в своей коричневой каратайке. «Ого, да сколько их тут!» «А это что за гоп-компания?» — кивнул в нашу сторону низенький, смуглый, похожий на цыгана Прокоп Диколюк. Отец подал ему две зеленые плоские коробки с пулеметными лентами и, шагнув на тропинку, совсем разозлившись, закричал: «Марш домой, кому я говорю?» «Как бы не так. Чего мы не видели дома?» Заметив, что отец обернулся к Авксентию, мы все мигом бросились в открытый погреб и залегли там, у самого входа, на заплесневелых каменных ступеньках. Отсюда нам чудесно видна и крепость на высокой скале, и крепостной мост, запруженный уланами и петлюровцами. Отец вынес из бурьяна полное ведро воды и протянул его к Ксентию. Дядька схватил ведро и пустился в кусты к Амелюстому, куда парень в соломенном капирюхе уже тащил пулемет. Немного погодя, за Авксентием в кусты побежал отец. А на крепостном мосту петлюровцы, их кони встают на дыбы, наезжают друг на друга. Даже здесь слышно, как скрипит и трясется деревянный настил крепостного моста. «Ага, запрыгали гады чубатые, так вам и надо, будете знать, как людей расстреливать», — чуть не закричал я от радости. И в эту же минуту за кустами послышалась частая скороговорка пулемета, а дрожащих игулких пулеметных выстрелов сразу заложило уши. «Вот так здорово! Они стреляют отсюда, из старой усадьбы, прямо в упор по крепостному мосту, по удирающим в Польшу петлюровцам, по их хозяевам, легионерам Пилсудского. Эх, и вовремя пришли сюда с нагорянскими партизанами мой отец и Амелюстый. Какой-то раненый петлюровец полетел через перила крепостного моста вниз в реку. Казалось, вот-вот рухнут в водопад эти шаткие перила, ведь сзади напирали последние части петлюровцев. Они давили своих же. Узкий деревянный настил не мог вместить всех въезжающих на него. А тут еще сбоку из старой усадьбы все время стрекотал пулемет, и из его куцого, вздрагивающего дула вместе с огнем вырывался туда, на мост, целый град метких, горячих пуль. Лежа животами на холодных сырых камнях, мы ерзали от волнения. Как мы завидовали старшим! Как мне хотелось быть на месте Амелюстова! Если бы я умел стрелять из пулемета, я обязательно лежал бы с ними, там, за кустами. Так и подмывало выскочить из погреба, закричать «Ура!», подбежать к пулемету и хоть поглядеть, как он стреляет. Но громкий звук пулеметных выстрелов, заглушая и шум ветра, и далекие разрывы снарядов, и шепот Петьки-Маремухи, все же пугал нас. Мы оставались в погребе до тех пор, пока по крепостному мосту, горбясь, не пробежали отставшие петлюровцы. Перепрыгивая через трупы людей и лошадей и теряя на ходу карабины и кудлатые папахи, петлюровцы, не глядя на раненых, позабыв обо всем, бежали к окопам, чтобы там, за узеньким мелководным сбручем, укрыться от быстрых конников Котовского. Новые знакомые. Не успела еще затихнуть орудийная канонада, как на крепостной мост ворвалась разведка красных. Вздымая пыль, пролетели разведчики мимо крепости, и долго было слышно, как цокали под скалой по ту сторону реки,